Мальчишки вскочили на велосипеды. «Держитесь за мной», – велел Харди. Мокрый судья бежал за Тео. Ребята немного проехали по берегу, пересекли ручей по старому пешеходному мостику, слишком узкому для велосипедов, и нажали на педали, приближаясь по глинистой тропе к непрошенным гостям. Их оказалось четверо. Трое помоложе и один постарше, как видно, главный. Пикап у них был большой, вроде сервисного, с открытым кузовом и надписью «Стратегические исследования на дверцах». Недалеко от грузовика начиналась линия воткнутых в землю колышков с повязанной наверху красной ленточкой. «Чего вам, ребята?» – спросил тот, кто постарше. Харди соскочил с велосипеда и подошел. «Что вы тут делаете?» «Не твоего ума дело. Это как сказать. Здешние земли – собственность нашей семьи. Кто вам дал разрешение тут находиться?» Трое мужчин помоложе засмеялись. Крупные, в грязных рубашках, бородатые. Они казались людьми не самой легкой жизни, которые не бегут от ссор и драк. «Ты тут со мной не умничай», — сказал пожилой. «Как вас зовут?» — резко спросил Харди. «Уилс, а тебя?» «Харди Квин. Моя семья владеет этой землей уже 100 лет». «Поздравляем», — насмешливо бросил Уилс. «Она вот-вот перейдет в собственность государства». Трое остальных нашли это смешным и снова заржали, незаметно приближаясь к пикапу, где стоял Уилс, меньше чем в 10 футах от Харди. Тео шагнул вперед. «Вам задали вопрос. Кто дал вам разрешение заезжать на этот участок?» «Штат!» – рявкнул Уилс. «Каким образом? У штата пока нет прав на эту землю?» – не растерялся Тео. «Вот умники пошли!» – сказал Уилс своим людям и добавил, обращаясь к Харди и Тео. «Значит, вот что, пацаны. Мы здесь занимаемся предварительными обмерами для нового шоссе. У нашей компании контракт со штатом. Она нас сюда и прислала. Расслабьтесь, пацаны, и валите по своим делам. Мы тут работаем, никому не мешаем». «Мне мешаете, потому что находитесь на нашей земле без разрешения», – отрезал Харди. Тео, будущий адвокат, тут же добавил. «Это нарушение границ частной собственности, уголовное преступление. Вы можете за это сесть». Самый невысокий из троих шагнул к Тео. «Ух ты, какой всезнайка! Телевизора насмотрелся!» «Может, я просто читать умею?» – парировал Тео. Коротышка побагровел и сжал кулаки. Вуди встал рядом с Тео, да и судья далеко не отходил. При всей нелепости ситуации атмосфера накалялась. Трое 13-летних мальчишек с дворнягой против 4 крепких мужчин. Положение было патовое. Рабочие уезжать не собирались. Мальчики не уходили. Тео в голову пришла мысль, вскоре обернувшаяся катастрофой. Он вынул сотовый и сказал: «Я звоню в 911. Пусть полиция разберется». «А ну убери телефон!» – заорал Уилс. «Не смей вызывать полицию!» «Я вызову всех, кого сочту нужным», – возмутился Тео. «Кто вы такой, чтобы мне указывать?» «Я сказал, положи телефон!» Коротышка вдруг прыгнул к Тео, схватил его за руку и встряхнул. Телефон выпал в грязь. Коротышка швырнул Тео на землю, пробормотав: «Дурак мелкий!» Вуди и Харди, опешив, отступили. Но судья, не колеблясь, бросился на коротышку и едва не цапнул его за ногу, прежде чем тот отшвырнул его пинком. Судья хрипло зарычал и снова бросился на обидчика. «Убери пса!» – заорал коротышка. «Ко мне, судья!» – крикнул Тео, поднимаясь на ноги. Ему страшно хотелось, чтобы судья был питбулем весом 90 фунтов, а не дворнягой, которая боится кошек. Однако пес бесстрашно кинулся на обидчика и снова отлетел, отброшенный пинком. С яростным лаем пес в третий раз рванулся к коротышке. Как мальчишки вскоре узнали, одного из помощников коротышки звали Ларри. Этот Ларри шагнул вперед и с размаху ударил пса по голове тяжелым деревянным колом для разметки длиной 5 футов. Тео закричал, Харди завопил, а Вуди поднял с земли камень. В поднявшейся пыли, грязи, хаосе и ужасе Ларри продолжал бить пса по голове, а коротышка пинал его по ребрам. Вуди бросился вперед, но третий рабочий подставил ему подножку. Вуди упал на Тео. Харди кричал: «А ну, положи палку, быстро!» Тео, наконец, удалось закрыть собой пса. И Ларри от души ударил его по заду. Мужчины смеялись, мальчики плакали. Бедняга-судья скулил, истекая кровью. Мужчины попятились. Тео осторожно поднял обмякшего пса на руки. Шерсть на голове слиплась от крови. «Скажи мне что-нибудь», — сквозь слезы попросил Тео. «Вы за это ответите», — заорал Хардин мужчин. Тео побежал. С судьей на руках он пронесся мимо велосипеда, понимая, что не сможет держать и руль, и собаку. Харди и Вуди запрыгнули на велосипеды и вскоре нагнали Тео, который бежал, как в тумане, с мокрыми от слез щеками, в перепачканной кровью рубашке, прижимая к груди своего пса. «Вуди, останься с Тео», — сказал Харди. «Я вперед предупрежу деда». «Давай!» — крикнул Вуди, и Харди вскоре скрылся впереди. «Тео, он живой?» — тихо спросил Харди, держась как можно ближе к Тео. Тео закусил губу. «Не знаю, он не шевелится». С локтя Тео капала кровь. Он бежал из последних сил.